Встреча радиограмму. Борт космического корабля «Плюс-6». Летчику космонавту подполковнику Жодину Георгию Степановичу. Командование политический отдел авиации «Барыши» распространенного Балтийского флота передают вам борты. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.